хорошо забытое старое. Загадочное бюро, к которому вел его купец, оказалось внутри дворца. Точнее, это купец уверял, что стеклянная глыба посреди столицы называется дворцом. А Лок знал, как выглядел настоящий дворец. Он стоял у совсем другого изгиба Ахматмирна и своим видом напоминал позолоченный резной сундук. Конечно, после нападения Джингошей стоило ожидать, что его разрушат. Но это вовсе не значит, что Алок поверил, будто живые люди без принуждения станут целыми днями работать в стеклянных коробочках, составленных одна на другую до такой высоты. Купец и его приятели наворотили такой отборной чуши, что Алок только поражался. Неужели они правда думали, что он такой простофилия и поверят в подобный бред? Мол, какой-то мужик покалеченный, страшный, чуть не в одно лицо, разбил Джингошей, женился на богине и теперь императорствует. Боги, видишь ли, ему покровительствуют. Да так, что то и дело по улицам рассекают и по кабакам пьют вместе. Другой добавил, что этот император и сам какой-то не совсем человек. Да только говорить об этом теперь боязно. Лесных демонов за людей признали, еще каких-то рыбоподобных тварей, о которых Алок и не слышал, тоже. Уж небось императоры себя не позволят от человеческого племени отлучить. И теперь, видишь ты, бабы через одну целительствуют, а прочие в духовники подались, аж жениться не на ком. На высоком крыльце перед глыбой дежурили два амбала в черной коже с блестящими металлическими значками в виде земной буквы. Алок поежился. Такие значки носили на цепях всякие бандиты и шпана, притворяясь, будто они имеют какую-то связь с землей. Ничего себе император, сам какое-то чудище и в свиту набрал боги не знают кого. «Здравы будьте, добрые мужи!» — поклонился купец. Алок тоже поклонился, соображая. Это купец такой грубиян, что ограничился всего одной фразой приветствия? Или «добрые мужи» большего и не заслуживают? «У меня тут путешественник! Привел в бюро, как приказано!» Один из мужей кивнул, глядя сквозь Алога, и потрогал свой нагрудный карман. «Ожидайте, вас проводят». Они с купцом топтались на крыльце не больше минуты, когда из стеклянных дверей выскользнул приветливый молодчик в синем с золотом диле и, выпалив какое-то неразборчивое приветствие, пригласил Алога следовать за ним. «Ну, бывай, дружище!» — махнул ему на прощание купец и пошел вниз с лестницы. Алога снова сдали с рук на руки. Внутри оказалось, на удивление, обычно. То есть входной зал поражал размерами, потолок там был так высоко, что умещались два дерева в полную вышину, причем цветущих какими-то экзотическими цветами. Но в целом внешние-то стены стеклянные, а внутри все как у людей. Полы, конечно, не деревянные, а из сверкающего камня, лестницы из чего-то такого же, но не стеклянные коробочки. У Алога отлегло от сердца. Однако он рано обрадовался. Молодчик завел его за лестницу и как раз-таки в стеклянную коробочку. Алог бросился было прочь, но стеклянная дверь за спиной закрылась, а в следующее мгновение коробочка взмыла ввысь. Сверкающий пол стал стремительно удаляться. Алог вцепился в поручень, хоть поручень прикрутили изверги, что он только удержит на стекле-то. «Не беспокойтесь, это просто подъемник», — с легкой досадой сообщил служитель и добавил себе под нос. «Когда же они, наконец, раскачаются перенести бюро на первый этаж?» Пытка закончилась так же внезапно, как началась. Дверь открылась, и Алог вывалился в коридор, нормальный, с каменным полом и стенами из... Пес их знает из чего, но из чего-то крепкого. «Пойдемте», — махнул ему служитель, и Алог нехотя поплелся за синим дилем, сверкающим каймой в ярком свете ламп неизвестной конструкции. Синий диль открыл четвертую по счету дверь. Надпись на ней Алог разобрать не успел, очень уж начертания букв там были необычные. За дверью оказалась светлая комнатка с диванами вокруг столика и пухлым мужичком с торчащей во все стороны бородой. «Нашенький?» — обрадованно спросил мужичок, вообще не здороваясь. Ну и нравы у них тут в будущем. «Привели граждане, сказали путешественник», — отчитался молодчик. Мужичок вскочил с дивана и отложил какую-то табличку, которую держал в руках. «Заходите, заходите, дорогой гость. Сейчас мы с вами побеседуем. Вы же по-мударски понимаете? Чаю или кофе не желаете?» С этими словами он забежал в угол комнаты, извлек из шкафа блюдо с фруктами и сластями и выдрузил его на столик. Алог поздоровался по всем правилам, насколько мог, не понимая, с кем разговаривает. «Ага, значит, лет 200 скакнули», — метко предположил мужичок, прокашлялся и ответил приветствием в 7 фраз. «Эге», — смекнул Алог, — «понимает мужик». «От кофе бы не отказался», — заметил он. Мужичок, представившийся как Нубутхон, отпустил служителя и тут же занялся варкой кофе на маленькой жаровне, вся в том же углу. Там стояло что-то вроде магазинного прилавка, так что Нубутхон оставался к Алогу лицом. Прозвище его на южном говоре означало «тыква», и шло ему невероятно. «Ну, расскажите, чем занимаетесь? Что дома оставили?» Алог вздохнул. Много чего оставил. Инструментов только парочку прихватить смог. А тут вон все непонятно из чего, как знать, пользуются ли они еще такими. Кофе у Нубутхона оказался отменный. Диван мягким. И уставший от переживаний Алог выложил в ответ на благожелательные вопросы все как на духу. Даже всплакнул немного. Нубутхон, понимающе кивал. «Это значит, вы тюинскую эмаль делали?» — уточнил он. Нубутхон говорил чисто, как Алог привык слышать. Не иначе нарочно учился ради путешественников. «А по какой стали?» Алог усмехнулся. «Сталь у него была какая надо. Джерская у меня была сталь, самая дорогая». «Ух ты!» — поразился мужичок, подогрев Алогову гордость. «И секрет выплавки знаете?» «Как не знать?» — хмыкнул Алог. «От Сирии до Худула я один с ней работал». «Вот как?» — выпалил Нубутхон, схватился за свою табличку и забарабанил по ней пальцами. «Это невероятно интересно! Видите ли, до наших времен секрет этой стали не дошел!» Алог вытаращился на него. «На юге же было полно мастеров. Многие даже не очень-то держали при себе тайну производства, уж сколько он на это сетовал. Это что же, джингоши там подчистую все выжгли? А Алога не иначе боги уберегли, сюда отправив. Уж не потому ли и уберегли, что он знал секрет джерской стали?» «Ахматхон!» — взволнованно заговорил Нубутхон, глядя в свою табличку. Теперь он говорил вовсе непривычно. «А как те купцы?» «У меня тут путешественник, который утверждает, что знает технологию джерской стали». Секунду была тишина, а потом раскатистый голос прямо из таблички произнес: «Я сейчас же подойду». «Конечно, Ахматхон!» — закивал мужичок и отложил табличку. «Может, еще кофейку или пообедать?» «У вас император в зеркале живет?» — выпалил Алог, прикидывая, как бы обогнуть проклятого обманщика и выскочить в дверь за его спиной. «Нет, что вы, это просто для связи!» — заулыбался Нубутхон, но Алог больше ему не верил. «Ахматхон совершенно реален и сейчас придет сюда, как все люди, через дверь». «Да?» — зарычал Алог, вставая. «И что это ваше чудище со мной сделает? Сожрет на обед?» «Скорее даст денег», — прозвучал от двери тот самый раскатистый голос. Алог поднял взгляд и увидел высокого мужика среднего возраста, с длинной косой и без бороды, дорого одетого и немного, как говорила мать Алога, пожеванного жизнью. Так-то он был статный, но лицо немного как будто помятое. «Не спешите, господин мастер, мы тут люди деловые». «Вы так быстро?» — удивился Нубутхон. «Проходил мимо», — пояснил мужчина. Он прошел к дивану и уселся рядом с Нубутхоном, никому не кланяясь. Алог запоздало сообразил, что это и есть Ахматхон. «Ох ты ж, знал ведь, что купцам веры нет, а все попался». «Господин мастер», — улыбнулся тем временем Ахматхон, будто и не ожидавший приветствия по форме. «Сколько вы хотите за секрет джерской стали?» «То есть как сколько?» — изумился Алог. «Сколько денег?» — уточнил император. Голос у него был низким, как урчание большого кота. «Я не продаю секретов», — замялся Алог. «Этот император никакой не демон, а нормальный мужик. Не станет же он его пытать или там что?» «Поймите меня правильно», — император улыбнулся шире. «Вы единственный на всем Муданге сейчас владеете этим секретом. Если не приведи боги, с вами что-то случится, мы, скорее всего, больше никогда не получим возможности его узнать. Не будьте так жестоки со своими соотечественниками. У нас сейчас в металлургии очень печальная ситуация. Ваш секрет нужен нам как воздух». «А я на что буду жить?» — выпалил Алог. «У вас тут все другое. Я пока научусь, уже сдохну от голода. Так хоть что-то умею, чего вы не умеете». «Сколько вы зарабатываете в год?» — спросил Ахматхон, доставая из-за пазухи блокнот и золотую ручку. «В год?» — вопрос застал Алога врасплох. Он никогда не считал. С устатку и взвинченности сразу и сообразить не мог. «Ну да ладно, лишь бы не продешевить». Вспомнил свой самый удачный месяц за последнее время. Умножил на 22... Округлил. 2000 мингий. «Чудесно», — кивнул император и зачиркал по блокноту. «Допустим, вы проживете 100 лет. Итого 200 000 мингий. За столько продадите?» Алог не понимал, что происходит. Ему что, просто дадут в руки 200 000 мингий? Как он их из дворца вынесет? Там веса немерено. Да его зарежут на первом же перекрестке. «Это старые минги», — прошептал Нубутхон. «В пересчете на новые будет только около 1500». «Не страшно», — — шепнул император и вкрадчиво кашлянул. «Естественно, я не предлагаю вам немедленно всю сумму на руки. Вам сделают счет в банке, будете получать, когда вам удобно, любыми частями». Про банки Алог слышал. Они драли с людей деньги, и он с ними никогда не связывался. «Банки берут комиссию», — возмутился он. Император кивнул. «Да, 10 хоров в месяц. 250 тысяч вас устроит?» Алог понял, что живым его отсюда не выпустят. «Если этот мужик предлагает такие деньги, прирежут так и так. Лучше совсем согласиться, может, потом удастся сбежать». Он кивнул. «Отлично», — обрадовался Ахматхон. «Ну, Будхон, я сейчас позову Чачу, составим договор. А потом господина мастера отвезут в кузню телохранители. Мне важно исключить случайности. Может, вы пока закажете обед?» «Сию секунду!» — засуетился Нубудхон и снова принялся тыкать в табличку. Император последовал его примеру. Алог с тоской посмотрел в огромное, во всю стену, застекленное окно. Ох, не видать ему больше белого света.